— гордо ответил он ей. Как только родители вернулись с юга, Максим позвонил им и поставил в известность, что едет домой с невестой и ее дедушкой. «А дедушка зачем?» — поинтересовался Андрей. «Вы будете смотреть невесту, а дедушка будет смотреть вас», — предупредил Максим. «Мать!» — закричал Андрей жене от телефона. «Он нам, кажется, тоже смотрины устроил». «Не смейся, папа. Во-первых, у них в семье так принято испокон веков. Во-вторых, знаешь, кто ее дедушка? Ринат Ибрагим Чалтаев». «Тот самый?» «Тот самый. А второй дедушка, Сумароков, ты знаешь, тоже тот самый. А отец тот самый тоже Сумароков, который берет меня к себе в экспериментальную лабораторию». «Сынок», — засмеялся Андрей, — «я и не думал, что ты у меня такой пробивной». «Пап, я ж не виноват, что Лада оказалась их дочкой, а наша бабушка оказалась их домработницей». «Ладно, приезжайте. Не волнуйся, постараемся соответствовать». Степенность и важный вид Ринат Ибрагимович сумел сохранить в течение часа по прибытии. Но веселый тон Андрея быстро сбил с него налет показной спеси, и спустя полтора часа они уже наперегонки упражнялись в остротах. В конце концов, они помогли женщинам убрать со стола и сели играть в шахматы. Максим был секундантом, потому что мужчины не столько играли, сколько спорили о политике. Нина неплохо знала Ладу. Она встречала ее, когда та приехала на практику в Энск, помогала устроиться в комнате, которую той дали, звонила периодически Луизе, рассказывая о дочери. И весной ходила в больницу по ее просьбе посмотреть на одного из врачей. Он произвел на нее удручающее впечатление. Теперь Нина показывала Ладе семейный альбом. Вот Максиму годик, вот он делает первые шаги, вот это уже в садике, вот в 10 классе. «А ваши фотографии?» — спросила Лада. «Тебе интересно?» — обрадовалась Нина и притащила еще два толстых альбома. «Это маленький Андрей». «Не смей показывать мою фотографию в негриже, мы еще не женаты». «Это я с мамой. Это лучший друг Андрея, Марк. У них тогда была здоровенная собака. Вон она рядом. Смешные мальчишки. Не разлей вода были. Вот им уже по 17. Вот по 25. Вот наша с Андреем свадьба. Вот свадьба Марка. Мы у них были свидетелями, а они у нас. Ия его красавица. Жаль, умерла совсем молодой. Это мы строим дачу. А это Андрей с Марком снимали совсем недавно». «Подождите-ка, можно я поближе посмотрю?» — сказала вдруг Лада. «Конечно, это они специально обнялись, как на той детской фотографии». «Его фамилия не Ковалев, случайно?» «Ковалев. Слышала про него? Он у нас в городе был знаменитостью. А сейчас...» — спросила Лада, всматриваясь в лицо на фотографии. — «Он умер», — сказала ей тихо Нина. — «Мы узнали об этом, когда вернулись. 2 месяца назад умер». — «Надо же! А я видела его в больнице», — сказала Лада. — «Когда?» Андрей тут же повернулся к ней, и все теперь смотрели на девушку. Ей совсем не хотелось вспоминать тот несчастный эпизод, разрушивший ее надежды на любовь. Да и какая это была любовь? Так, заблуждение, странная глупость. Но не рассказывать же им сейчас об этом. «В больнице? На практике?» «Но ведь ты была на практике в...» Нина не договорила. «Почему же тогда?» «Я не понимаю. Постой, в психиатрическом отделении?» Нина и Андрей молча переглянулись. «Не может быть, ты ошиблась!» «Нет, я делала ему внутривенные инъекции, видела историю болезни. Ковалев!» «Помню точно, а вот имени не запомнила». Собственно, после того, что случилось тогда, я и уехала из Энска.